Глава 29. Можайский лед. В последний час. Провал немецкого плана окружения и взятия Москвы. Поражение немецких войск на подступах Москвы. Какие слова! Какие слова! Только послушайте. 6 декабря 1941 года войска нашего Западного фронта, измотав противника в предшествующих боях, перешли в контрнаступление против его ударных фланговых группировок. В результате начатого наступления обе эти группировки разбиты и поспешно отходят, бросая технику, вооружение и неся огромные потери. Хвастливый план окружения и взятия Москвы провалился с треском. Это сообщение я слышал уже в госпитале в Москве. Долго вспоминала я ту огненную декабрьскую ночь, когда меня в полубеспамятстве Курбан довез до землянки, и Игорек, которого держал на скакавшем рядом коне другой павлихинец, все спрашивал, все-то спрашивал. «Дядя, вы только скажите, это место уже наше, да? Эта земля обратно взятая, опять наша?» Игорек в Москве быстро поправился. Он жил в нашей квартире с майором Проторовым и часто навещал меня этой зимой. Приходили письма от Ромки Каштана, который ушел в войска связи на фронт. Писали мне мои пионеры с Урала, скучали о Москве, сообщали о своих тамошних делах. А мне все снилось, та декабрьская ночь. Амет и конники-павлихинцы, скачущие в косматых шапках, на белой поляне, льдисто сверкающей под луной. Я выписалась из госпиталя к весне, и мне захотелось в первый хороший день пойти посидеть на Новодевичьем кладбище у памятника Расщепею. Со мной, как всегда, увязался Игорек. Голубое весеннее небо сквозило через розоватое каменное кружево на широких башнях монастыря. Пели птицы над могилами. Пробилась нежная и робкая трава около гранитного памятника из строгого, непреклонного камня Лабрадора. А потом мы вышли на берег Москвы-реки. День был ясный, но с реки тянуло холодом. Шел можайский лед. И вдруг Игорь, тронув меня за руку, показал куда-то пальцем. Среди реки, спираемая другими глыбами, медленно вращаясь, плыло ледовое поле. Снег стаял с него, обнаружив ряды кольев, перевитых колючей проволокой. Что-то вспухшее в зеленой шинели лежало там. Перевернутая пустая каска вмерзла рядом в трухлявый лед, который теперь протаивал под ее тяжестью. Кружилось над льдиной воронье. Шел можайский лед. И по реке плыло последнее видение московской осады, а с берега уже отгребала лодка, лавируя между льдинами. На посту стоял человек с багром, готовый зацепить льдину, отбуксировать прочь и не пустить в черту города даже останки того, кто хотел, барабаня крикс-марш, шагать и топать по Москве. Шел можайский лед.